Первые девять представляют собой авторский монолог, подобный речи о пролитом молоке, но сфокусированный на теме смерти. Как уже было сказано, эта тема представлена в оппозиции «человек и вещь». Подобно чеховскому Гаеву из «Вишневого сада», который со слезами прославлял непоколебимое существование многоуважаемого шкафа, Бродский иронически противопоставляет буфет, незыблемый как твердыня, Нотр-Дам, человеку с его жалким страхом смерти. Части с первой по третью и шестая о человеке себе, в них фигурирует я. Я сижу на скамье, первая часть. Я готов начать, вторая. Я не люблю людей, третья. Я сплю среди бела дня, шестая. Симметричны по отношению к частям с первой по третью, шестой, в девяти частной структуре, части четвертая и седьмой по девятую. Они о вещах, о дереве, камне, пыли и вещах, предметах вообще. Я в них отсутствует. В центре всей конструкции часть пятая, буфет. Здесь мы находим наблюдение конкретной вещи, но и наблюдатель не устранен. Из текста имеется я, хотя и в косвенном падеже. Старый буфет напоминает мне. Преобладание вечного над личностным во второй половине стихотворения утверждает тему омертвения живого, натюрморта, интерпретированного буквально как мертвая природа. В завершающей тему девятой части прямо говорится о приходе смерти к уже, по сути, безжизненному телу, которое способно только, подобно предмету зеркалу, отразить лик смерти. Здесь заканчивается прямой авторский монолог. Но натюрморт на этом не кончается. Вне строгой симметричной структуры и как сюжетный non sequitur возникает десятая часть, квази-евангельская сцена, диалог распятого Христа с Марией. Примечание. Такого эпизода нет в Евангелиях. Скорее всего, он навеян ахматовским реквиемом, который тоже имеет десятичастную структуру и в которой также без видимой связи с предыдущими частями часть десятая, распятие, представляет собой две евангельские сцены. В первой из них цитируется обращение Христа к Марии. «Не рыдай мне, Мати» из девятого Ирмоса православной предпасхальной литургии. Конец примечания. Речь идет о таинстве воскресения, победы над смертью. Мать говорит Христу: «Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как ступлю за порог, не поняв, не решив? Ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой? Разницы жену нет. Сын или Бог, я твой». Нет разницы между смертью и жизнью. Это выглядит как кьеркегоровский прыжок веры. Однако в лапидарной строке Бродского кроется и своего рода поэтическая рационализация такого ответа на трагическую дихотомию. Разницы нет, постольку, поскольку я твой. Благодаря общепринятому в современной русской грамматике пропуску бытийного глагола связки, мы склонны забывать, что полная грамматическая конструкция была бы «я есмь твой». Связанные узами любви, люди суть существуют. Вне этих связей «homo homini res est» — «человек человеку вещь». Как мне импонировало Бродскому мужественное одиночество человека-абсурда по Камю, на последний вопрос он все же отвечает в традиционно христианском духе. И не только в натюрморте. Тема любви как спасения проходит через все последующее творчество Бродского. Вопреки провокативному «я не люблю людей», он позднее скажет: «Многие, собственно все, в этом, по крайней мере, мире, стоят любви». Из стихотворения «Стрельна». «Мир глазами Бродского». Заключение. Вот что надо сказать, заканчивая беглый обзор мировоззрения Бродского. В нем можно найти отголоски многих философов и философских школ. Более или менее стройна и внутренне непротиворечива его политическая философия. О родной истории он судит в духе западнической традиции, от Чаадаева до Федотова. Он принципиальный враг коммунизма и либерал, если понимать либерализм как признание личной свободы абсолютной ценностью. С либеральных позиций он оценивал и капитализм. В 1980 году говорил, что польскую свободу давят советские танки и западные банки, имея в виду бездействие Запада, заинтересованного в торгово-экономических отношениях с СССР. Но ведущей интенцией был вообще отказ от политики в пользу индивидуальной психологии и эстетики. Цитата. «Самый большой враг человечества – не коммунизм, не социализм или капитализм, а вульгарность человеческого сердца, человеческого воображения. Например, вульгарное, примитивное воображение Маркса, вульгарное воображение его русских последователей». Конец цитаты.